Она с Густавом почти никогда не изменяла этому тону. Они обычно болтали о тысяче пустяков, о которых говорят богатые досужие берлинцы, и только. И все же их связывает нечто большее, чем мимолетное влечение. Он знает, что ее снобизм – защитная маска. На самом же деле она меланхолис, терзаемый суетной пустотой своего существования. И она чувствует в нем, в Густаве, родственные черты, только гораздо более скрытые, в которых он сам себе не хочет признаться. Элен смотрит на Рут Оперман, не улыбаясь, с любопытством. Превратить Рут в светскую барышню было бы при желании нетрудно, но попытка из берлинской барышни сделать такую Рут Оперман почти во всех случаях потерпела бы неудачу. Профессор Эдгар Оперман, медик, беседует с господином Франсуа, директором гимназии королевы Луизы. Темно-русый Эдгар несколько грузный, как все оперманы, но вместе с тем очень подвижный, высмеивает нелепую произвольность всех расовых теорий. Эдгар Оперман говорит живо, без тени профессорского менторства, много и быстро жестикулируя. Руки у него легкие, не такие мясистые, как у других оперманов, руки выдающегося хирурга. «Я никогда не замечал, — заключил он, улыбаясь, — чтобы гортань так называемого арийца иначе реагировала на определенное раздражение, чем гортань семита. Сам он не был ни евреем, ни христианином, ни семитом, ни арийцем. Он был ларингологом, ученым, настолько верящим в науку, что у него не осталось даже презрения, гнева или страдания к авторам и последователям расовой теории». Директор Франсуа горячо с ним соглашался, и он в первую голову ученый-филолог. Страстный любитель немецкой литературы, давнишний член общества библиофилов. Человеческая природа, утверждал он, на протяжении всей истории нисколько не изменилась. Взять, например, движение Кателины, поразить, на чего оно даже внешне походит на фашистское движение. Те же приемы, хоровая декламация, патриотические речи, бессовестная демагогия, самое низкопробное невежество. «Будем надеяться, что и среди нас найдется вскоре свой цицерон», — заключил директор Франсуа. Худощавый господин Франсуа, нежно-розовые щеки, очки без оправы, белые густые холеные усы, говорил гладко, как по писаному, не слишком медленно и не слишком быстро. Но чаще, чем на книжной полке, косился он на дородную пышную даму в темном шелковом платье. Это его жена. Он находится под строгим наблюдением. Если фрау Эмилия Франсуа на миг потеряет его из виду, то уже в следующее мгновение, безусловно, отыщет. Нелегко ей с мужем. Он не знает удержу, что на уме, то и на языке. Правда, на политическом горизонте сейчас все как будто утихомирилось. И если нацисты придут к власти, то такое неосторожное сказанное теперь слово может лишить человека хлеба и работы. Что тогда будет с ней и ее тремя детьми? За его исследование о влиянии античного гекзаметра на слог Клопштока никто не даст ему и корки хлеба. Но легкомысленный человек глух к ее предостережениям. Когда же она начинает толковать ему, что в нынешнее время нечего рассчитывать на справедливость, и при этом несколько повышает тон, он страдальчески возводит глаза к небу и кротко молчит. «Грозовая тучка», — называет он жену. Ах, он не понимает, что она тревожится только за него. В практических вещах он ведь совершенно ничего не смыслит. Фрау Эмилия поджимает губы, лицо у нее темнеет. Господин Франсуа косится в ее сторону, и, оробев, отводит взгляд. «Грозовая тучка», — думает он. Франсуа занимает пост директора гимназии в 7 классе, который учится сын Мартина, Бертольд. Мартин подходит к Франсуа. Ему известны либеральные взгляды Франсуа. Он знает, что это человек, с которым можно говорить. Но пока ему удавалось оградить свое учебное заведение от политики. Теперь, правда, к нему хотят посадить одного преподавателя и тильзита, которого он несколько побаивается. Тут он отсекся под взглядом фрау Франсуа. Жак Лавендель продолжал между тем развивать перед женой и перед невесткой Лизалетой свою теорию. Клара, как все оперманы, широкая, коренастная, большая темнорусая голова с тяжелым лбом производит впечатление собранности, властности, рассудительности. В свое время, когда он вздумал выходить за Жака Лавенделя, все ее отговаривали, но она настояла на своем. Как раз то, что другим казалось признаком дурных манер, независимость, с которой Жак говорил вещи, подсказанные ему здравым смыслом, его добродушная хитрость, все в нем привлекало и ее. Молча, одобрительно улыбаясь, слушая на то, что говорит Жак, и ей, и Лизалете. Всякое опасное политическое движение развивается на глазах у всех годами, а бывает, что десятилетиями. Изучая историю, он всегда изумлялся, как поздно люди, которых это касалось, начинали думать о спасении. Мартин Оперман смотрел на обеих женщин, внимательно, с интересом слушавших Жака. Большое лицо Лизалеты с удивленными серыми глазами рядом с массивной широкой головой ее заловки казалось особенно светлым. Какая она свежая, цветущая, и какой молодой кажется ее белая шея в небольшом вырезе черного платья. Она мельком улыбнулась ему, сверкнув крупными зубами, и чуть же повернулась к Жаку Лавенделю. Мартин немного ревновал ее к Шурину. В том, как она относилась к Жаку, он видел безмолвный укор себе Мартину. Он знает силу этих восточных евреев, их безудержную жадность к жизни. Разумеется, это положительное качество. Прискорбно, что и говорит, но симпатичнее от этого Жак не стал. По крайней мере, ему Мартину, кажется. Но хорошо, конечно, что Жак приятен Лизалете. Хуже было, если бы он внушал ей отвращение. Вряд ли найдется более удачный брак, чем его, Мартина, с Лизалетой. Может быть, потому, что он так строго держится правил не смешивать личную жизнь и дела. Эдгар тоже проявил равнодушие. Густав это заденет сильнее, чем Эдгара, Жака, Лизалету. Счастье, что у Густава столько других интересов, которые его отвлекают. Густав действительно очень славный. Несомненно, он пригласил своих доверенных в фирмы, чтобы сделать ему Мартину приятное. Густаву все легко дается. Он счастливец. Мартин рад его благополучию. От души рад он удачливости и славе Эдгара. Но не всем такая удача. Ладно. Пусть он, Мартин, будет тот, кому досталась более трудная доля. Потом он подходит внезапно к Густаву, легко касается его руки и ведет его к Кларе и Жаку Лавенделю. Точно так же он ведет к ним Эдгара. И вот они сидят все вместе, все семейство Оперман сидят широко и прочно. Время бурное. Они и портрет старого Эммануила одно. Им не приходится краснеть перед этим портретом, и его краски из-за них не поблекнут. Они завоевали себе в этой стране место, хорошее место, но и заплатили за него хорошо. Гости замечают семейную группу, отходят в сторону, и семья Оперман остается в своем кругу. Подчеркнутый семейный характер этой сцены особенно понравился доверенному Бригеру. Он вообще любил солидарность во всех ее проявлениях. «Держаться друг за друга, — говорит он профессору Мюльгейму, — это самое главное. Мы, евреи, к счастью, держимся друг за друга, как обезьяны». Никто из мужчин-оперманов не станет бросаться неосторожными словами, подвергать опасности жену и детей. Рут Оперман большими требовательными глазами смотрит на дядю Густава, человека, который так ясно чувствует свою связь с семьей. Она сумеет в конце концов ввести в ту более обширную семью, которой он принадлежит по рождению. И Сибилла Раух, оглядывая семейную группу оперманов, тонко и решительно смотрит на них из-под лобья. Зло упрямо светит в глаза из-под высокого своевольного детского лба. Никто бы не сказал теперь, что портрет Андре Грейда — карикатура. Странная мысль взбрела в голову Густаву. изобразит перед гостями трогательную семейную сцену. Сантименты, мещанство. Он молод для своих лет. Он хорошо сохранился. Он любит ее, и она расположена к нему. Он помогает ей, он много понимает в ее делах. Она едва ли представляет себе, что бы она без него делала. Но теперь она видит, что он в сущности старый, сентиментальный еврей. Она смотрит на Фридриха Фильгельма Гутведера, сравнивает. Густав 10 раз умнее, он куда лучше Гутведера знает жизнь. Но большеглазый поэт, смешной и трогательный в своем старомодном наряде, весь как на ладони. В Густаве же все сложно, перепутано одно на другом. Тут и семья, и наука, и спорт, и влечение к ней Сибири, и где-то далеко необыкновенная любовь к Ане. Где же настоящий Густав? А Густав был совершенно счастлив. Он выпил не слишком много. Он никогда не переходил определенной границы. Он достаточно, чтобы почувствовать подъем. Радость, которую ему приносят книги или же работа над Лессингом, могут понять немногие. Счастье же сочетать в своей жизни и то, и другое, обладать и тем, и другим, понятно разве только Мюльгейму и Франсуа. Шлютер принес бутылку, огромную бутыль и большие пузатые рюмки. Но так просто пить не стали. Доверенный Карл Теодор Гинце придерживался традиции. Позорно было бы такую драгоценную влагу, как этот ароматный старый французский коньяк, попросту влить в себя без нескольких приличествующих случаю слов. В наступившей тишине он скрипучим голосом, словно на учебном плацу, возглашает тост. В цветных выражениях желает семьи и фирме «Оперман» на долгий год такого же процветания и благоденствия, так сказать, просперити, в каком все видят их настоящий момент. И только тогда гости выпили. Сибилла Раух уехала вместе со всеми. По обыкновению остались над ее маленьким разбитым автомобилем. Когда остальные машины скрылись из виду, она повернула назад. Она обещала Густаву побыть с ним немного вдвоем. В комнатах было накурено. Шлютер и Берта пошли спать. Приглашенная на этот вечер прислуга разошлась. Сибилла и Густав вышли в сад. Было очень холодно. Луну заволокло туманной дымкой. Сосны Груневальда стояли недвижно и тихо. Сибилла неприятно поразилась переменой пейзажа. Густаву же он при всех переменах был мил. Его пробирала дрожь. Они вернулись в комнаты, легли в постель. Густав лежал усталый и счастливый, чувствуя на своей груди узкую, продолговатую голову Сибиллы. Зевая, он 4-й раз повторял с удовольствием, как он рад, что благодаря договору на биографию Лессинга у него будет работа на предстоящий год. Сибилла не спала. Она собиралась вернуться домой до рассвета, засыпать не стоило. Безжалостными, любопытными, чужими глазами разглядывала она спящего рядом человека. Так он действительно внушил себе, что биография Лессинга — какая-то задача. Эта биография разрастется в толстый том, а у Фридриха Вильгельма Гутведера есть тоненький томик «Перспективы белой цивилизации». Сибилла Раух презрительно выпятила нижнюю губу. Ребенок. Невоспитанный ребенок. Она встала и, поеживаясь от холода, бесшумно оделась. Густав спал. Она прошла в кабинет, там оставалась ее сумка. На письменном столе лежал ворох исписанной бумаги. Сибилла была любопытна. Она стала рыться в нем. Нашла открытку. «Милостивый государь, запомните, на остаток дней ваших нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши. Искренне преданный вам Густав Оперман». Сибилла посмотрела на адрес и на надпись и, улыбаясь, вторично прислала открытку. Ее друг Густав Оперман был забывный человек. Он дал много хороших истин. Она снова тщательно разбросала бумаги, чтобы они лежали в том же порядке, что и раньше. Холодной ночью она возвращалась домой в своем маленьком, открытом, плохом автомобиле. Ее друг Густав – баловень жизни, несомненно. Достаточно было поглядеть сегодня вечером на устроенную им выставку всего того, что делало его богатым и счастливым. Сибилла Раух была умная и септически настроенная девушка. Она не щадила и себя самое, не переоценила своего таланта. Она относилась к своей работе серьезно, у нее было свое лицо. Но она лелеяла тайную мечту написать крупную вещь, большое полотно, зеркало времени, роман. Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши. Заметьте это себе, сударыня. Помни об этом, Сибилла. Ее друг Густав, вероятно, доведет до конца биографию Лессинга. Она улыбнулась безумно и зло. Она не завидовала ему. В 7 классе гимназии королевы Луизы во время 5-минутной перемены между уроками математики и немецкого шли возбужденные толки. Министерство, наконец, твердо наметило педагога, который заменит трагически погибшего доктора Гейнциуса. Оно окончательно остановило выбор на докторе Бернде Фокельзанге, бывшем преподавателе Тильзитской гимназии, том самом, о котором на вечере у Густава Опермана директор гимназии Франсуа сказал, что он его немножко побаивается. Для каждого в отдельности очень много зависело от того, что за птиц этот новенький. Вообще говоря, берлинской молодежи с провинциальными преподавателем одно удовольствие. Она заранее чувствует свое превосходство над ним. Ну что в самом деле видал на своем веку этот тильзитский житель? А в гимназии королевы Луизы при либеральном мягком директоре Франсуа национализм был не в чести. Гимназист Курт Бауман в сотый раз рассказывал случай, который произошел в гимназии Кейзера Фридриха. Там гимназисты ловко показали Шультесу, как классному наставнику, где раки зимуют. Как только он начинал нести свой вздор, они, плотно сжав губы, принимались гудеть. Сначала наставник Шультес полагал, что мимо летит аэроплан. Его старательно в этом мне не поддерживали. Но так как аэроплан неизменно появлялся как раз в те минуты, когда из уст учителя лился мед на знал социалистских речей, Шультес почувствовал неладное. Ребята держались сплоченно, усердно доискивались причины, терялись в догадках. Может быть, отопление, или водопровод, или рабочие в подвале. Господина учителя заставили повертеться. Он был нервно и чувствительный, этот национал-социалист Шультес. Когда гудение послышало 4-й раз, Шультес повернулся лицом к стене и заплакал. Вмешался педагогический совет. Началось расследование, ученики-националисты, конечно, предали товарищей. Зачинщиков наказали. Так или иначе, а ребята из гимназии Кайзера Фридриха кое-чего добились. Генрих Лавендель заявил, что этот метод никуда не годится. Коренастый, светлоглазый, он, сидя на своей парте, ловким гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Почти все мальчики отличались бледностью. От них веяло спертым комнатным воздухом. У него же был загорелый свежий вид. Свободный Ренум всегда занимался спортом под открытым небом. Внимательно глядя на свои мелькающие ноги, Генрих рассудительно сказал: «Нет, это никуда не годится. Раз другой сойдет, а на третий непременно накроет». «А что же годится?» — спросил Курт Бауман, слегка задетый. Генрих Лавендель перестал болтать ногами. Оглянулся по сторонам, открыл очень красивые губы и, пожав широкими плечами, бросил: «Пассивное сопротивление, чудак. Единственно путная шутка». Задумчиво посмотрел Бертольд на своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Ему легко говорить. Во-первых, он американец. У него еще и сейчас нет, да проскользнет английское слово, запечатлевшееся в памяти с раннего детства. А во-вторых, он незаменимый вратарь футбольной команды 8-го класса. Двух этих фактов достаточно, чтобы произвести впечатление на учителя-националиста. У него, Бертольда, положение сложнее. Не только потому, что новый учитель будет преподавать его любимые предметы немецкий и историю, а главным образом потому, что от этого нового учителя зависит, разрешат ли ему Бертольду сделать облюбованный им доклад «Гуманизм и 20 век». Около Вернера Риттерштега собралась небольшая группа человек 5-6. Это националисты 7-го класса. Перешептывания, смешки, многозначительные мины. Преподаватель Фогельзанг входит в президиум Имперского союза «Молодые орлы». Это большое дело. «Молодые орлы» — тайный союз молодежи, окруженный атмосферой таинственности и приключений. Там пьют кровавый брудершафт. Там существует тайное судилище. Все вместе ужасно увлекательно. Фогельзанг безусловно проведет в союз кого-нибудь из класса. А сам доктор Бернт Фогельзанг сидит между тем в кабинете директора Франсуа. Он сидит прямо, выпятив грудь, уперев красные, покрытые рыжим пушком руки, в ляжки, твердо установившись бледно-голубыми глазами Франсуа. Директор Франсуа невольно ищет глазами саблю на бедре нового учителя. Берт Фогельзанг невысок ростом, но этот ущерб он восполняет удвоенной молодцеватостью. Льняные усики отделяют верхнюю часть лица от нижней. Уже 2 дня тому назад, когда Берн Фогельзанг представился директору Франсуа, он вынес неблагоприятное впечатление от этой гимназии. То, что он успел увидеть, подтверждало его самые мрачные предчувствия. Из персонала ему понравился лишь Педель Мелентин. Педель стоял на вытяжку перед новым преподавателем. «Служили?» — спросил его Берн Фогельзанг. «В 94-м полку. 3 раненый», — ответил Педель Мелентин. «Очень хорошо», — похвалил Фогельзанг. Но пока это был единственный плюс. По вине вот этой шляпы, по вине директора Франсуа, все учебное заведение идет к чертям собачьим. Директор Франсуа приветливо улыбался ему из-под густых белых усов. Фрау Миля наказала ему быть осторожным с новым преподавателем и установить с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что это легкая задача для господина Франсуа. Отрывистая речь нового учителя, бедный, рубленный вместе с тем напыщенный язык, были глубоко противны директору. Новый преподаватель резким движением повернулся к прекрасному старинному мраморному бюсту, к уродливой, умнейшей голове писателя и ученого Франсуа-Мари Ароэ Вольтера. «Нравится вам этот бюст, коллега?» — вежливо спросил директор. «Мне больше нравится второй», — растягивая слова и квакая на восточно-прусский лад, напрямик заявил новый преподаватель, указывая на бюст короля Фридриха Гогенцоллерна. «Я понимаю, господин директор», — продолжал он, — «почему вы против великого короля поставили его антипода? На одной стороне высокий дух во всем его величии, а на другой — интеллектуальное бестие во всем ее ничтожестве. Величие немецкого духа подчеркивается этим контрастом. Но разрешите, господин директор, прямо сказать вам, мне было бы неприятно целыми днями лицезреть образину этого гала». Господин Франсуа продолжал улыбаться с вымученной вежливостью. «Трудно найти общий язык с этим новым преподавателем. Пожалуй, нам пора в класс. Я хочу вас представить», — сказал он. При входе директора и нового учителя ученики встали. Директор Франсуа произнес короткую речь, больше о покойном докторе Гейнциусе, чем о докторе Фогельзанге. Пока директор говорил, Фогельзанг стоял на вытяжку, грудь колесом. После ухода Франсуа он сел, улыбнулся, стараясь показаться добрым малым. «Ну, ребята, — сказал он, — надеюсь, мы столкуемся с вами. Рассказывайте-ка, что и как». Большинству классу, на первый взгляд, новый наставник не понравился. «Провинция, да еще самая отсталая, — решили они. Но первые слова Фогельзанга нельзя было назвать неудачными. Тон был взят правильный. Фогельзангу повезло. В классе как раз читали битву в Тевтобургском лесу «Грабы». Писатели первой половины XIX века – почти классика. Битва в Тевтобургском лесу – великолепное вступление германцев на арену истории. Это первая крупная победа германцев над галлами была излюбленной темой Бернда Фогельзанга. Он сравнивает, воспевающий эту битву, произведение «Грабы» Клопштока Клейста. Вопросов почти не задает, говорит сам. Он держит себя по-товарищески, его интересует, хорошо ли знаком класс с отечественной литературой. Кто-то упомянул о неистовом клейстовском гимне «Германия своим сынам». «Великолепное стихотворение!» — воскликнул горячо Фогельзанг. Он знал его наизусть и тут же продекламировал. «Пусть белеют вражьи кости по полям у всех дорог, в воду хищным рыдом бросьте все, что ворон пренебрег. Рейн телами запрудите, заградите путь волнам, к Фальцу воду отведите, пусть границы будут там. Вот охота со стрелками, марш по следу за волками, бейте, высший судья, не осудит вас, друзья». Самозабвенно декламировал он слова ненависти. Шрам, рассекавший его правую щеку, налился кровью. Восточно-прусский протяжной говор придавал странное звучание декламации Фогельзанга. Весь его облик был немного смешон. Но берлинские юнцы тонко различают, кто искренен, а кто кривляется. Они не смеялись, они смотрели на него, на своего нового учителя, с любопытством и даже, пожалуй, с некоторым смущением. Когда раздался звонок, у Бернда Фогельзанга сложилось впечатление. Победа по всей линии. Он одарил 9 класс берлинской либеральной строптивой гимназии. Директор Франсуа, эта шляпа, наверное, удивится. Конечно, класс уже заражен разлагающим ядом берлинского интеллектуализма, но Берн Фогельзанг уверен, он это дитятка усмирит. На 15-минутной перемене он вызывает к себе обоих учеников, чьи доклады стоят на очереди. Словно устное важнее слова писаного. Он свято придерживается этого изречения фюрера и придает поэтому особое значение докладам. С одним учеником он столковался быстро. Тот собирается писать о нибелунгах, и тема его называется «Чему может научить наше поколение на борьбе нибелунгов с королем Этцелем?» «Правильно, — говорит Фогельзанг, — оно может многому научиться». «Ну, а этот сероглазый чего хочет? Гуманизм и 20 век?» Фогельзанг всматривается в сероглазого. Парень рослый. Да что-то не вяжутся черные волосы с серыми глазами. На улицах Берлина такому молодчику есть, может быть, чем щегольнуть, но в рядах марширующей молодежи он был бы белой вороной. «Как вы сказали, гуманизм и 20 век?» переспрашивает Фогельзанг. «Но возможно ли в какой-нибудь час или того меньше разобрать с толком такую обширную тему?» «Господин доктор Гейнциус дал мне кое-какие указания», — скромно замечает Бертоль, сдерживая звучный мужественный голос. «Меня удивляет, что мой предшественник разрешал темы такого общего характера». Бертольд молчит. Что он может возразить? Доктор Гинциус, который мог бы, несомненно, многое возразить, лежит на Стансдорфском кладбище. Бертольд сам бросил горсть земли на его могилу. Доктор Гейнциус помочь ему не может. И долго вы работали над этой темой, допытывается квакающий голос. Доклад почти готов, отвечает Бертольд. Я ведь должен был читать его на следующей неделе. Очень сожалею, чеканит Фогельзанг, чрезвычайно вежливо, впрочем, я таких общих тем не люблю. Я принципиально против них. Бертольд берет себя в руки, но не может сдержать легкое подергивание лица. Фогельзанг замечает это не без некоторого удовлетворения. Чтобы скрыть его, он повторяет: «Мне очень жаль, что вы потратили столько труда». Бертольд чуть побледнел. Но этот Фогельзанг прав. В неполный час едва ли уложишь гуманизм. Фогельзанг Бертольду не симпатичный, но он все-таки молодец. Он показал это на уроке. «Какую тему предложили бы вы взамен, господин доктор?» — спрашивает Бертольд. Голос его звучит хрипло. «Надо подумать», — соображает Фогельзанг. «Кстати, как ваша фамилия?» «Бертольд Оперман называет себя». «Ага», — думает учитель, — «теперь все понятно. Отсюда необычность темы. На эту фамилию он уже обратил внимание, просматривая классный журнал. Есть оперманы-евреи и оперманы-христиане. Долго копаться, однако, не приходится. Еврей-разрушитель, враг наметанному глазу тотчас же виден. Гуманизм и 20 век всегда не прячется под маской громких слов». «Как бы вы отнеслись, — говорит Фогельзанг, — возможно, проще, товарищеским тоном, с этим опасным парнем нужно быть начеку. Как бы вы отнеслись к докладу об Армении германца? Что вы думаете о теме? Чем является для нас, современников, Армении германец?» Учитель Фогельзанг деревянно сидит на кафедре и пристально смотрит в лицо юноши. «Загипнотизировать он хочет меня, что ли?» — думает Бертольд. «Армений германец, то есть, собственно, Герман Херуск. Впрочем, армений ли германец, Герман ли Херуск, мне в высокой степени наплевать. Не по душе мне это». Бертольд сосредоточенно смотрит на рассеченное шрамом лицо учителя, на его прямой пробор, неподвидные голубые глаза. «Тема мне не по душе. По-моему, не так интересно. Но если я скажу нет, он, безусловно, сочтет это трусостью. Гуманизм для него чересчур общий. Армений-германец. Это просто вызов мне». «Ясно, голубчик, я скажу, что мне нужно подумать». А он мне ответит: «Ладно, подумайте. Это будет означать, увиливаешь, брат? А разве я увиливаю? Чем для нашего поколения является Армений германец?» — повторяет квакающий голос Фогельзанга. «Ну как, Оперман?» «Хорошо», — говорит Бертольд. Но слово не успевает отзвучать, как он хотел бы взять его обратно. Надо было сказать: «Я подумаю». И он хотел так сказать, но теперь уже поздно. «Превосходно!» Фогельзанг одобрительно кивает. «У него сегодня удачный день», и тут он вышел победителем. На расспросы товарища, как он поладился с новым учителем, Бертольд отвечал односложно: «Он не то, не сё, сразу не поймешь», и ничего больше не добавил. «Он зарезал мне доклад», — сказал Бертольд. «Да ну, возлюбница, Генрих, вот свинья, это ему на руку. Чистейшая подлость». Бертольд не ответил. Их разъединили машины. У ближайшего красного светофора они съехали снова. Стояли совсем рядом, одной ногой на тротуаре, зажатой автомобилями. «Он предложил мне тему, чем является для нас армений-германец», — сказал Бертольд. «И ты согласился?» — между автомобильными гудками спросил Генрих. «Да», — сказал Бертольд. «Я бы не стал этого делать», — буркнул Генрих. «Гляди в оба, он хочет тебя, свинью, подложить». Желтый свет, зеленый свет, они двигаются вместе. «Ты представляешь себе, какой он?» — спросил Бертольд. «Кто?» — удивился Генрих. Он думал о предстоящем футболе. «Герман Херус, конечно», — сказал Бертольд. «Такой же дикарь, как и все они», — решил Генрих. «А ты подумай об этом», — попросил Бертольд. «Окей», — сказал Генрих. Когда он проявлял особую сердечность, ему невольно приходили на ум слова на языке его детства. На этом они расстались. Бертольд и наборствовал за своей темы. Это была большая битва, где доктор Фогельзанг являлся врагом. Фогельзангу посчастливилось. Поле сражения выбрал он. Положение солнца и направление ветра были в его пользу. Фогельзанг был хитер. Бертольд отважен и настойчив. Бертольд сидел, углубившись в книге, трактовавшей его тему. Тацита, Момзена, Десау, достигли Герман Херсук чего-нибудь в действительности. Победа принесла ему чертовски мало. Через каких-нибудь 2 года римляне снова стояли на Рейне. В общем, это была колониальная война. Армения, побежденного римлянами, убили его же соотечественники. Его тесть смотрел на императорские ложи, как жену и сына Армения римляне вели за триумфальной колесницей. Чем является для нас Армений германец? Общие фразы не удовлетворяли Бертольда. Ему нужны были осязаемые образы. Обязательно нужно себе представить лицо Германа. Это ясно было Бертольду с самого начала. С большим напряжением не раз пытался он рисовать себе образ Германа. Памятник в Тевтобургском лесу, большой цоколь с невыразительной статуей, ничего не давал. «Дураком он не был, твой Герман», — повторил Бертольду Генрих Лавендаль. «Но этих молодцов голова работала как-то иначе, чем у нас. Рассудок дикаря, одно можно сказать с уверенностью, он был хитер». Ночью Бертольд долго не мог заснуть. Он лежал, включив только маленькую лампочку над кроватью. На нежном рисунке обоев сотни раз повторялись фантастическая птица, сидя на свисающей тонкой ветке. Если немножко прищуриться, то контуры птичьего брюшка и линия свисающей ветки превращаются в очертания человеческого лица. Да, вот оно, наконец, лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий, но сильный подбородок. Бертольд улыбнулся. Теперь он его обрел, этого Германа. Теперь доктору Фогельзангу не поздоровится. Бертольд уснул успокоенный. До этого момента Бертольд ни с кем, кроме Генриха Левендаля, не говорил о своих затруднениях. А теперь молчаливость его обратила в свою противоположность. Только с родителями он по-прежнему отмалчивался. Поэтому они ждали, пока он заговорит сам. Но со многими другими Бертольд говорил, и ему пришлось услышать много различных мнений. Вот, например, умудренный жизненным опытом шофер Францки, для него битва в Тевтобургском лесу вовсе не проблема. «Ясно, — решительно отрезал он, — в те времена национализм имел еще, так сказать, свое оправдание». А Жак Лавендель, напротив, заявил, что варвары эти совершили ту же ошибку, которую 70 лет спустя совершили евреи, восстав безо всякой надежды на успех против поработителей, обладавших блестяще организованными превосходящими силами. Гораздо симпатичнее этого трезвого толкования казалось Бертольду мнение его дяди Иоахима. Бертольд уважал и любил Иоахима Ранцева, брата своей матери. В рассуждении дяди Иоахима об Армении германца было много романтики. Бертоль не вполне понимал их, но они производили на него впечатление. «Видишь ли, друг мой, — сказал дядя Ахим, узкой рукой, осторожно наливая Бертольду рюмку крепкой водки. То, что в конце концов дело приняло скверный оборот, еще ничего не доказывает. Один вызовет. Что потом? Кто прав? Другого зов. И этим отличается свободный от рабов». Герман был прав. Только через это восстание, пусть даже с риском позднейших поражений, германцы осознали себя, выкристаллизовались, ощутили себя. Без этого восстания они никогда не вошли бы в историю, они безымянно растворили бы в других народах. Значит, если Бертоль правильно понял дядю Ахима, важно не только подлинное лицо Германа, но и лицо статуи в Тевтобурском лесу. Значит, недостаточно одного образа Германа, который он уловил. Это опять путало. Бертоль был еще далек от цели. Случайный разговор с кузиной Рут Оперман тоже не помогли Бертольду разрешить мучившие его вопросы. Рут относилась к нему свысока, обращалась с ним, как с маленьким мальчиком, воспитанным в неправильных представлениях. Рут, как могла, стала спасти брата. Бертоль раздражала эта некрасивая девушка с резкими манерами. Тем не менее, он всегда искал случая поговорить и поспорить с нею. У нее было свое лицо, а настоящее. По мнению Рут, Герман Херус шел единственно правильным путем. Он поступил так, как за несколько столетий до него поступили Маковеи. Он восстал против угнетателей, выбросил их из страны. А как же иначе поступать с угнетателем? Глядя на Рут, на ее большие горящие глаза, на смуглое лицо, Бертольд невольно думал о германских женщинах, которые вместе с своими мужьями шли на войну защищать укрепления. У германок были, конечно, белокурые волосы, светлая кожа, голубые глаза. Права была Рут, прав дядя Ахим, да и сам он, Бертоль, тоже восхищался Германом. Но пугало то, что прав был, к сожалению, и дядя Жак Лавендель. Сколько ни побеждал Герман, а в конце концов толку от этих побед действительно никакого не вышло. В эти дни перед докладом враг, доктор Фогельзанг, вел себя безупречно. Франк Фогельзанг боялся действовать опрометчиво. Гимназия королевы Луизы представляла собой опасную территорию. Продвигаться следовало чрезвычайно осторожно, с хитростью. В каждом школьнике Фогельзанг подозревал противника. Каждого прощупывал. Из его класса он отметил только двух юношей, достойных войти в ряды молодых орлов. Макса Вебера и Вернера Риттерштега. Вернер Риттерштаг, бледный, болезненный, с писклявым голосом, был самым высоким в классе. Долговязый прозвали его товарищи. Доктор Фогельзанг с самого начала произвел на него сильное впечатление. Вернер Риттерштаг с такой собачьей преданностью смотрел выпученными глазами на нового учителя, что он сразу обратил на него внимание. Он удостоил гимназиста Риттерштега зачисления в ряды молодых орлов. Единственный сын состоятельных родителей, стремившийся вывести его в люди, Вернер Риттерштег, кроме своего длинного роста, до сих пор ничего не выделялся среди товарищей. Средних способностей, тяжелодум, он при покойном учителе Гинциусе оставался в тени. Вступление в ряды молодых орлов было первым крупным успехом в его жизни. Узкая грудь его сразу выпятилась. Его избрал доктор Фогельзанг. Всех других за одним единственным исключением он счел недостойными.